Шахматный клуб. Рассказывает Нестеров-младший. Ольга на глазах становится крупнейшим знатоком пожарного дела. Сам Кожухов, прочитав расшифрованные и перепечатанные стенограммы, заявил, что отныне будет привлекать ее на разборы в качестве эксперта. Правда, полковник тут же уточнил эксперта по вопросам художественной литературы. Но все равно это был комплимент, от которого Ольга еще более задрала свой короткий нос. А дед, тот вообще пылинки с нее сдувает, готовит завтраки, освободил от магазинов и дубины загоняет на опросы необходимых его Лёле свидетелей. Сегодня с утра он занялся пельменями. В гости приходит не кто-нибудь, а старый друг-однополчанин Сергей Антонович Попридухин, или просто дядя Сергей. Я до сих пор так его называю. Он знает меня с колыбели. Убегая на работу, Ольга дала мне ЦУ. Вместо предисловия к рассказу дяди Сергея покритиковать Гулина сам Кожухов потребовал ему всыпать. Считай, что приказ. Всыпать Гулину мне не очень-то хотелось. Приятель все-таки. А приятельские отношения в нашей жизни бывают куда важнее деловых. В данном случае, однако, всыпать нужно в интересах дела. Когда Гулин наш, первый РТП, прибыл к дворцу, он с помощью милиционеров тут же разогнал зевак. Наверное, многие на его месте поступили бы точно так же. Своими выкриками и подсказками зеваки раздражают, сбивают с толку. Да и времени нет с ними беседовать. Нужно действовать, тушить, спасать. Все это верно, но только наполовину. Будь Гулин поопытнее и порасторопнее, он непременно изыскал бы время людей опросить, отсеять пустых трепачей и получить ценную информацию о тех немногих, кто сохранил присутствие духа. И тогда в ходе спасательных операций нам бы, быть может, не пришлось бы импровизировать. Мы бы имели лучшее представление, где, в каких помещениях находится больше всего людей. А в результате мы часто узнавали об этом случайно, особенно после того, как телефонная связь с дворцом прервалась, и Нина Ивановна перестала получать заявки. Так, лишь со слов Микулина, мы узнали о заседании в Литобъединении, ощупью набрели на студию народного творчества, а от Кости получили сведения о несмеянии и прочее. И только тогда, когда мы эвакуировали литераторов, кто-то из них вспомнил, что за час до пожара в шахматном клубе начался полуфинальный турнир на первенство области. «Лично я доволен, что узнал об этом не сразу», — честно признался Суходольский. «А то уж очень цифра гипнотизирующая, почти 40 человек. Ребята у меня отчаянные, рванули бы туда, не протушив как следует коридора. А хорошо получилось бы или плохо – большой вопрос. К счастью, если можно употребить здесь это слово, получилось почти что хорошо. Но не только потому, что Суходольский действовал по всем правилам, и потому, что среди шахматистов тоже нашелся свой лидер. Ирония судьбы. Лидером стал человек, которого председатель шахматного клуба Капустин велел близко к клубу не подпускать, и который оказался там по чистой случайности. Дядя Сергей, 2 года назад с Курской дуги и кончая Эльбой, провоевал с дедом в одном батальоне. После войны они остались большими друзьями, и хотя пути их сильно разошлись, сохранили друг другу братские чувства. Все праздники 9 мая проводят вместе, рыбачат, воспитывают бублика и даже вместе реставрируют мебель. Для деда заработок, для дяди Сергея хобби. Колоритнейшая фигура. Доктор технических наук, профессор и автор многих изобретений. Другими словами, очень даже солидный человек. Попридухин прославился в городе эксцентрическими выходками, которые бы вряд ли сошли с рук кому-либо другому. Жарким летом он ходит на работу в свой НИИ, водного транспорта в шортах и без рукавки. Это в его-то 60 лет. А если ему делают замечание, может достать из портфеля и нацепить на шею до невозможности мятый и засаленный галстук. Он играл во дворе в городки с мальчишками, гонял с ними голубей, лихо освистывал мазил на футболе и в то же время почитался как непререкаемый научный авторитет, руководитель и консультант многих проектов. Что же касается шахмат, то к ним Сергей Антонович относился со свойственной ему оригинальностью. Играл он очень даже прилично, лучше, пожалуй, самого Капустина. Однако никогда не принимал участия в турнирах, считая их пустой тратой времени и сил. Шахматы он признавал как развлечение, играл только легкие партии и высмеивал тех, кто относился к всему развлечению слишком серьезно. Капустин и другие наши корифеи, ставшие объектом насмешек, терпеть его не могли и никогда не приглашали на турниры даже в качестве зрителя. А после одной выходки на чествование приехавшего в город с лекцией знаменитого гроссмейстера вообще исключили из членов шахматного клуба. Этот скандал стоит того, чтобы о нем рассказать. Поздравив гостя с блестящими феерическими успехами в турнирах, Сергей Антонович своим известным всему городу громовым голосом вдруг выразил глубочайшее сожаление по поводу того, что ради шахмат гроссмейстер забросил куда более нужную людям специальность инженера. И ласково, по-отечески, как учитель несмышленышу, посоветовал кончать с этим пустым занятием, ибо, как сказал Монтень, недостойно порядочного человека иметь редкие, выдающиеся над средним уровнем способности в таком ничтожном деле. Избалованный прессой и болельщиками гроссмейстер был совершенно шокирован и до того растерялся, что в последовавшем сеансе одновременной игры позорно проиграл половину партии и поклялся никогда не приезжать в город, где из него сделали мартышку. Но Попридухина проклинали не только шахматисты. Несколько месяцев назад на городском активе он выступил со сногсшибательным предложением запретить какие бы то ни было собрания, не деловые совещания, а именно собрания, в рабочее время. Обком инициативу поддержал. Она была записана в решение, и количество собраний быстро и резко сократилось. Одно дело переливать из пустого в порожнее в рабочее время, и совсем иное оставаться для этого после работы. И неистребимое племя бездельников, привыкшее по нескольку часов в день изображать кипучую деятельность на разного рода собраниях, вынуждено было осесть на рабочих местах. «Первое время, — весело рассказывал дядя Сергей, — выступальщики из нашего НИИ просто не знали, куда себя деть. Работать отвыкли, сотрясать воздух вроде бы запрещено, пришлось мучительно перестраиваться. Зато директор, который вечно клянчил у министерства дополнительные ставки, пришел к ошеломляющему выводу. При полной загрузке научного персонала штатное расписание можно смело сократить на 1/4, что и требовалось доказать. Действительно, ирония судьбы, согласился Сергей Антонович. Положенную мне порцию ожогов я должен был получить не в клубе, а в ресторане на 21-м этаже. Хорошо еще, что без Татьяны Платоновны пошел. Она, к величайшему своему счастью, охрипла и не пожелала на банкете шипеть. Банкет на 150 персон был назначен на 6 часов. Родионычу, нашему тогдашнему директору, стукнуло 65. А старика мы любили и сбросились по десятке. Моя агентура донесла, что несколько подхалимов готовят сахарно-медовые тосты насчет старого коня, который борозды не портит. Я даже придумал по дороге экспромт. Экспромты ребята всегда придумывают заранее, что 65 только тогда превосходный возраст, когда до него остается еще лет 20. Эй, ферзя на место, юный жулик! После пельменей, в изобилии приготовленных дедом и Ольгой, Сергей Антонович был настроен благодушно. Возлежал, как римлянин, в трапезу на диване, переговаривался с нами и посмеивался над бубликом, который следующим ходом неизбежно терял ферзя и весь извелся. «Сдаюсь», — со вздохом сказал бублик. «Но это не по правилам. Вы, дядя Сергей, все время разговариваете и путаете. В ресторане было не 150 персонов, а 143. «Пусть я ошибся на 7 персонов, но зато ты продул», — торжествовал Сергей Антонович. «Не по правилам», — напомнил бублик. «А сказать, сколько было в шахматном клубе? А то вы снова напутаете». «Ну, сколько персонов?» «Персоны бывают в ресторане», — важно поправил бублик. «А в клубе было 38 человек». «Можно не проверять?» — озабоченно спросил Сергей Антонович. «Что я, брехун какой-нибудь?» — обиделся бублик. «Ладно, я молчу, а то папа на ремень показывает». «Ну, раз ты отказываешься сыграть еще одну партию», — под бурные протесты бублика сказал Сергей Антонович, — «уговаривать тебя не стану. Расставляй, расставляй». Уже во дворце у лифта я спохватился, что до начала банкета еще минут 20, и решил нанести визит своему другу Капустину, да заодно сгонять парочку партий в блиц. Бублик несокрушимо прав. Вместе со мной, и еще с кем, бублик, там оказалось 38 человек. Нет, мне все-таки больше нравится персонов. Тоже мне вопрос, бублик пожал плечами. Каждый знает, что там еще буфетчица была, Ираида Ивановна. Когда мама Оля про некоторых не забывает, она у нее домой пепси-колу берет. «А если некоторые хватают двойки?» — упрекнула Ольга. «Не двойки, а двойку», — уточнил бублик. «И то не за ошибку, а за драку с Витькой». «За дело или для разминки?» — поинтересовался Сергей Антонович. «За дело», — проворчал бублик. «Он дразнится, веснушки мои всегда считает». «Ну и сколько у него получилось?» «Куда ему? Он только до 100 считать умеет», — пренебрежительно махнул рукой бублик. У Сергея Антоновича нет внуков, и бублик — один из любимых его собеседников. Поэтому пришлось терпеливо дожидаться окончания партии, и только тогда посулами и угрозами удалось загнать бублика в спальню. «Лёля, крепкого чаю, одну заварку», — потребовал Сергей Антонович. «С чего начинать?» «С того, как вы вошли в клуб», — предложила Ольга. «Кажется, при этом вы произнесли не совсем обычное приветствие». «Необычное?» — удивился Сергей Антонович. «Я, как всегда, проревел: привет, дровосеки!» «А если Капустин, это он, конечно, тебе наябедничал, стал нервничать и зевнул слона, то это его сугубо личное дело». «Ага, нашел с чего начать. У меня когда-то брали интервью для газеты, но зав. Отделом спорта, сам шахматист, квалифицировал мои мысли как возмутительные и интервью забодал. Давай-ка врубим дровосекам в солнечное сплетение, а? Вот что я тогда говорил. Мне кажутся смехотворными споры вокруг того, что есть шахматы, спорт, искусство или даже наука. Все это полная ерунда. Шахматы есть игра, вроде, скажем, преферанса, а шахматист — игрок, не более того. Спорт — гимнастика для мозга, искусство — очевиднейшая чушь. Не менее блестящие комбинации совершают финансисты и политики, которым и в голову не приходит назвать свою деятельность искусством. Наука? Попробуйте сказать это в Академии наук. Увлекательная игра, умственная гимнастика в порядке отдыха от полезной деятельности. С этим я согласен. Но нельзя же из людей, кто лучше эту гимнастику делает, творить себе кумиров. Шахматисты — народ хитроумный и практичный. Они как щит выставляют впереди себя великих людей, игравших в шахматы. Петра I, Наполеона, Льва Толстого, Сергея Прокофьева и других. Но ни словом не заикаются о том, что эти воистину великие люди смотрели на шахматы исключительно как развлечение, и игроками были посредственными, в лучшем случае, где-то на уровне Капустина. Да и уделяли они шахматам самый минимум своего времени. Представьте, как обеднело бы человечество, если бы Толстой бросил сочинять романы, а Прокофьев – музыку, ради того, чтобы совершенствоваться в шахматах. Но Наполеон – другое дело. Если бы он не отходил от шахматной доски, человечество оказалось бы в чистом выигрыше. Скажу больше. Повального увлечения шахматами, особенно профессионального ими занятия, я бы ни в коем случае не поощрял, ибо оно не только отвлекает от общественно полезной деятельности, но и вредно для здоровья, истощает нервную систему. Ну, каково? Осмелишься написать? Смотри, Лёля, Капустин перестанет раскланиваться, шахматисты в порошок сотрут. Ладно, за дело. Сергей Антонович взял лист бумаги и быстро набросал план левого крыла восьмого этажа. «Вася, рисую по памяти, поправишь, если надо». Коридор, кажется, метров около 60. Шахматный клуб расположен здесь, в десятке метров от левой внутренней лестницы. Все 5 окон на фасад. В коридоре напротив литобъединение. Признайся, Вася, ты их... выручил, чтобы книги по блату получать, да? Дверь клуба массивная, дубовая, за ней небольшая прихожая, нынче принято говорить холл. Зал вытянут в длину метров на 20, вдоль стен шкафы с книгами и подшивками журналов. Здесь же различные призы и грамоты, свидетельства бессмертных побед маэстро Капустина и его дровосеков. На стенах портреты корифеев, таблицы турниров. Прошу обратить пристальное внимание на правый торец зала. Здесь две двери. Та, что ближе к окну, ведет прямо в буфет. Шахматисты частенько забегают туда, поддерживать гаснущий творческий потенциал. А вторая дверь ведет в умывальник, откуда прямая дорога, извините, в туалет. И в две непонятного назначения душевые кабины. Уже потом я выяснил, что по первоначальному замыслу данное помещение предназначалось хореографической студии, что делает понятными душевые кабины. Но близость буфета вдохновила шахматистов на блестящую комбинацию, в ходе которой они совершили с балеринами длинную рокировку. Кстати говоря, за эту комбинацию и я Капустину аплодирую, так как благодаря душевым кабинам имею честь молоть весь этот вздор. По центру зала, во всю его длину, стоят шахматные столики, 10 или 11 штук. В правом углу, ближе к входу, штук 20 стульев для болельщиков. Вот, кажется, и весь очаг шахматной мысли. Начнем восстанавливать события. Когда я вошел, турнир уже начался. В зале было тихо, болельщики перешептывались и глазели на единственную демонстрационную доску с партией Никифоров-Капустин. Я сердечно поздоровался с присутствующими, о чем было сказано выше. Увидев меня, Капустин занервничал, зевнул слона и поднял крик, что его творческая личность не может раскрыться в столь невыносимых условиях. Но не успел я насладиться тем, что олицетворяю собой невыносимые условия, как выяснилось, что маэстро имеет в виду совсем иное. В зале так накурили, что хоть вешай топор. Кто-то из болельщиков приоткрыл окно, а потом дверь, в зал сразу же пошел дым. Все повскакивали с мест и на этом турнир закончился. Все дальнейшее, друзья мои, происходило примерно в течение 50 минут. Отдельные детали из памяти выветрились, но основные этапы борьбы за выживание я все-таки запомнил. Должен сразу и категорически подчеркнуть. Базисная теория Лёли, согласно которой Попридухин оказался единоличным лидером, хотя и льстит моему самолюбию, но является недостаточно научной. Роль моей личности в этой истории не следует преувеличивать, поскольку власть взял в свои руки триумвират. Своей же заслугой я считаю немедленное введение военной дисциплины, необходимой для обуздания паникеров, изучения обстановки и создания прочной обороны. Каково сказано? Недаром я в армии дорос до старшины. Когда люди бросились к выходу, я встал в дверях, изобразив собой распятие, и проорал: «Назад! Слушать мою команду!» Моя внушительная фигура и особенно баритон, дед не даст соврать, в полку меня называли иерихонской трубой, произвели на публику впечатление, и она на мгновение притихла. Как и всякий узурпатор, я сразу же окружил себя преторианской гвардией, в которую завербовал шофера Гришу Никифорова и своего аспиранта Андрюху Прошкина, двух самых сильных шахматистов города, имеется в виду бицепсы. Я громогласно объявил, что эти здоровенные парни будут смертным боем лупить каждого, кто осмелится бунтовать, отправил их в глубокую разведку, а сам стал изучать обстановку из открытого окна. Через минуту, обобщив добытые сведения, я пришел к неутешительному выводу. Внутренние лестницы, центральная и левая, в дыму и горят. А из десятка окон, подобно мне, высовываются погорельцы и, стараясь перекричать друг друга, докладывают подъезжающим пожарным о своем желании пожить на этом свете. Хороши бы мы были, если бы всей толпой устремились в коридор. «Дед, а ведь я тебя увидел. Я даже послал тебе мысленную телеграмму, что если ты не поспешишь, то здорово рискуешь остаться послезавтра без выпивки на моем дне рождения. У страха глаза велики. Мне казалось, что мы и 5 минут не продержимся». Дед, ребята, был великолепен. Рванул, как добрый конь, к центральному подъезду, а за ним его жеребцы с бранспойтами. «Были когда-то и мы рысаками», — подсоков языком подтвердил дед. «А помнишь, как ты утюжил блиндаж, провалился из задранной пушки, даже отстреливаться не мог? Куда хуже было?» «Может, и хуже», — согласился Сергей Антонович. «Но одно дело, когда ты мог сгореть, но все-таки остался жив, и совсем другое, когда ты пока еще жив, но вполне можешь сгореть». А громадная разница, как говорил механик-водитель Кузьма Бабичев, помнишь? Дед, как он обалдел, когда к нам приехала с подарками делегация, а в ней его жена. Ты слишком рано родился, Шекспир. Зима, лютый холод, а Кузьма вышвырнул нас из танка, как котят, втянул через люк свою Настю и... Опустим занавес. Лирика противопоказана такому сухому технарю, как профессор Попридухин. А тогда, вникнув в обстановку, я приказал своим телохранителям забрать, пока не поздно, огнетушители из коридора. Приказано выполнено. Притащили 6 штук. Уже, считай, есть чем отбиваться. «Здоровые мужики, а внутренние краны в коридоре не могли задействовать», — упрекнул дед. «Кто другой, а ты-то знал, как и что? Зря, что ли, я тебя обучал? Тоже мне профессор кислых щей». «Эх, дед, опередил события», — погрозил пальцем Сергей Антонович. Тут распахнулась дверь из буфета, и с криком «Горим! Батюшки, горим!» влетела Ираида Ивановна, а за ней с бутербродами в зубах и бутылками пива в руках 2 развеселых молодых человека из болельщиков. За ними в зал повалил дым, и началась легкая паника с ее неизменным звуковым оформлением. воплями, которые мне пришлось перекрыть львиным ревом. Молчать! Гриша и Андрюха сбегали в буфет, распахнули там окно, и дым выветрился. Его было еще немного. А просочился он в буфет потому, что дверь в коридор оказалась чуточку приоткрытой.